Сергей Лысков. Верба. Читает Амир Рашидов. К моему стыду не держал великий пост. То работа, то дорога. Да и знал, что не так просто прожить 48 дней в ограничениях. И вот рискнул. Даже купил кулинарную книгу. Надо же как-то выживать на овощах и хлебе. Но когда все началось, честно не ожидал, что буду бредить мясом, вкусом свежежаренного стейка, хрустом котлетной корочки, сочностью хлебного мякиша в подливе и тушеной на медленном огне говядины. Эти воспоминания как фантомные боли. И ты силишься, отворачиваешься от соблазна, заедая все овощами, но мысли-то не уходят. Вот оно, первое испытание. Простой отказ от привычной еды. Кто-то скажет, подумаешь, диета. Но следом пришла слабость, за ней раздраженность, потому что боролся с собой, ворчливость и злоба. И ты бурчишь на всех, заедая стресс килограммами безвкусных блюд. Но не это самое страшное. Беда в том, что я стал искать повод нарушить пост. Спас воскресный поход в храм. Сладкий запах воска, проповедь батюшки и мудрые умиротворенные люди. А рядом я со своим стейком и желанием пожрать мясо. Стыдно и грустно одновременно за такое малодушие веры. Забыл представиться. Петр. Друзья зовут Пеца или Малой, хотя мне уже третий десяток. Работаю строителем. Среднего роста, русые волосы и карие глаза. Трудно описывать свой характер, так что скажу коротко. Простой парнишка, без злобы в сердце. Помню, как после той проповеди шел домой, любуясь клумбами с нарциссами. Те, украдкой побаиваясь ночных заморозков, тянулись к солнцу. И думалось, почему пост весной? Ты, уставший от холода длинных ночей, голодный до зелени и красок природы, вот-вот закипит любовь в венах и появится вкус у жизни. И как увязать эту энергию со служением Богу? Шел и думал, неспроста все так устроено. А в мыслях крутились слова батюшки, что тернистый путь к вере самый правильный. Ну, допустим, терпение и труд — это понятно, но почему ограничения в еде? Какое отношение отварной картофель, капуста, буряк имеют к вере? На этот вопрос ответа не было. Впрочем, в обед, разламывая вилкой картошку, поймал себя на мысли, что со свекольным салатом она вкуснее обычного. Я даже вымокал юшку из салатника. «Видишь, как это работает?» Поставив посуду в рукомойник с ухмылкой, сказал я. «Нагулял аппетит и в охотку поел ненавистные овощи». Правда, тут же добавил, ну или просто втянулся. Однозначно второе, потому что без разнообразия время течет чуточку быстрее. Не знаю, с чем это связано, даже тяжелая работа ускоряется, когда она однотипна. С пищей однообразие переросло во вкус. По принципу, лучшего не будет, наслаждайся тем, что есть. И как только я это понял, стало полегче, а время полетело. Выходные сменялись буднями, и где-то в середине поста нас поставили на новый объект. Как это обычно бывает, появились деньги на долгострой, и руководство нагнало бригад для ударного темпа строительства. Привычная работа, будем возводить железобетонную коробку, один нюанс. Прораб Степа, он же Степан Алексеевич, был ушлый малый, всегда норовил выехать за чужой счет. Трудно работать с такими людьми. Экономность качества хорошая, но когда это в ущерб твоим интересам, то беда. Рослый лысый мужик, примерно лет 40, с густыми бровями и командным басом, носил прозвище «Дядя Степа», под стать литературному персонажу. Но, стоит отметить, он умел руководить и уговаривать. Мой бригадир Петрович, к Коренастый, всегда гладко выбритый, с уже седыми висками, редко брался за недоделанные кем-то объекты, но тут межсезонье, простой. Одним словом, золотые горы прораба Степы победили. Нехотя, но пришлось брать половину каркаса многоэтажки. Работа монотонная, но привычная. Ставишь сваи, делаешь опалубку, вяжешь арматуру и заливаешь все бетоном. Если в теме, то вполне сносная нагрузка. Однако уже на третий день мы поняли, почему стройка идет так медленно. Постоянные поломки старой техники очень сильно тормозили процесс. Представьте, поднимать 6-метровые прутья на этаж только потому, что кран в очередной раз сломался. Бригадиры бурчали, требуя наладить нормальную логистику, а прораб разводил руками и оправдывался. «Второй этаж, тут рукой подать», — говорил он. «Делаю кран, не дави, Петрович, делаю». И не возразишь? Кран вроде есть, но помощи нет. Будешь стоять, не поставят в табель восьмерку. Вот поэтому вечером в горячей ванне, с трудом сжимая пальцы, я понимал, что не так уж это просто совмещать тяжелую работу и пост. Думал, может, все бросить с ограничениями в еде. Работа важнее. Сколько еще будет воздержаний в моей жизни? Кто знал, что будет так трудно? Спасала усталость. Голова только касалась подушки, как я проваливался в крепкий сон, напрочь забывая бунтарскую идею бросить дело на полпути. «Малой, держи перчатки», — улыбаясь, сказал прораб. «Прорезиненные, хват хороший». «Степан, мы половину дня тратим на подъем железа», — сквозь зубы буркнул бригадир. «А твой мастер третий день машину чинит». «Услышал, дам нагоняя». «Учти», — строго сказал Петрович, — «второй зальем, на третий без крана гвоздь не подыму и ребятам запрещу». «Будет тебе кран», — кусая губы, выдал прораб Степа. И работа вновь забурлила, отдых только на чашку кофе. Стойки залили, ставим сваи, делаем опалубку, крепим листы фанеры, обвязываем проволокой арматуру, закрепляем сваркой держаки, дабы железо не сложилось при заливке, и городим опалубку по краям. Ну, естественно, не забывая про сигареты и кофе. На стройке, как в армии, кто не пьет кофе и не курит, тот работает. От усталости засыпал за мгновение. Ужин, душ, прилег посмотреть телевизор и не заметил, как уже 6 утра. Работали без выходных, и такой ритм напрямую отражался на качестве. Бригадир бурчал и злился на медлительность, а я хоть и ел за троих, но силы таяли, как снег. И даже крепкий сон уже не помогал от мыслей все бросить и вернуться к сытной еде. Смотрел на ребят и понимал, что они недовольны моей медлительностью. И правильно. Зарплата одинаковая, а работа разная. Кто будет доволен? И если в начале гонки за сроками строительства я думал, что мысли уйдут, нужно лишь втянуться в режим, то за неделю до Пасхи было четкое понимание — нужно делать выбор. И хуже всего — выбор не в сторону веры. «Завтра работаете?» — с прищуром спросил прораб. «Нет, праздник большой», — ответил Петрович. «Один день погода не сделает, и так без выходных пашем». «Хорошо, поставь малого на уборку», — недовольно буркнул прораб. «Машину закажу, вывезем мусор». «Ну вот, очередной выходной работать», — промелькнула мысль, и я печально выдохнул. Но ребята оказались не слепыми. Вероятно, по обедам из дома догадались, что держу пост. Так что бригадир с улыбкой похлопал по плечу и наказал идти в церковь, посвятить вербу. А завтра они все выйдут и помогут с уборкой. «Спасибо, мужики», — сквозь подступивший к горлу ком прошептал я. Но парни только улыбались, словно так и должно быть. Никто не расспрашивал, почему решился, зачем умолчал при такой тяжелой работе, а просто приняли мой выбор. Вот она, настоящая дружба. Но я отвлекся. На следующий день после душа и завтрака я пошел в церковь. Уже у ворот церкви меня прошиб холодный пот. Ладно, я не купил вербу, это полбеды. Куда хуже, мне нельзя причащаться. Кто дернул меня позавтракать? «Ну не домой же идти из-за этого», — заметив продавца вербы, прошептал я. На траве вдоль забора, на импровизированных настилах, копной лежали ветки вербы. Обожаю, когда Пасха ранняя. Тогда вся верба усыпана маленькими жемчужинками с приятным ворсом. Берешь в руки веточку, и столько нежности в этих мохнатых почках. «Почем веточка?» — спросил я продавца. «Сколько не жалко», — с улыбкой ответил он. Протиснув руку в карман, понимая, что забыл деньги. Ключи от дома, пластиковая карточка, даже паспорт были в брюках, но не рубля наличными. «Вы карты принимаете?» — стесняясь, спросил я и достал пластик. Но продавец грустно развел руками, давая понять, что нужны деньги. Путь до ближайшего банкомата равносилен пути домой, только в банкомате может не оказаться мелких купюр. Ну не отдавать же 500 рублей за веточку. Немного покрутив в руках вербу и решив, что надо идти домой, нехотя, но я положил несостоявшуюся покупку обратно. «Постой!» — крикнул продавец. «Тебе одна веточка нужна?» Я кивнул в ответ. «Держи!» — сказал он и протянул вербу. «С праздником!» «И вас тоже!» — прошептал я и, немного ошарашенный, отошел в сторону. Пальцы перебирали мохнатые почки на ветке, а из храма доносились песнопения. Посмотрев на небо, я перекрестился и зашел во двор. Эту суету можно сравнить разве что с ульем. Люди как пчелки, но каждый на своем месте знает, зачем пришел и что делать. И даже в храме нет давки и суеты. Мужики без головных уборов, а женщины в платках молча внимают мелодичному пению хора. И ты стал в сторонке, и без мыслей в голове просто смотришь на пламя свечи. Все растворяется в этом танце огня. И тяжелая работа, и желание сытно пожрать, и дотошный прораб, да и все плохое сгорает, как воск. Неожиданный взмах венчика и капли святой воды окропили лицо. Я вздрогнул, но тут же улыбнулся. Батюшка окропил мою веточку и продолжил путь по коридору из прихожан. Вытирая капли воды, вышел во двор храма. По небу плыли редкие тучи, в кронах зеленеющих деревьев щебетали птицы. Тут и там, живой рекой, прихожане светили вербу. Идеальный момент для знака свыше. «А если все напрасно?» — появилась мысль. «Впереди самый трудный отрезок пути, а у меня не осталось сил». Радостные люди шли по домам, а я стоял возле ворот, сжимал ветку и отгонял дурные мысли. Не верилось, что справлюсь, и, что удивительно, разум так четко понимал неизбежность срыва, даже промелькнула мысль о надобности таких жертв ради поста. Мол, это же люди придумали ограничения в еде, а не сам Бог. А значит, какой смысл слепо следовать наставлению? Бог в нас, а не в еде. Неправильные мысли. Но они все громче звучали, и, хуже того, у меня не было аргументов их опровергнуть. Наверное, поэтому дома специально ничего не делал. Телевизор, диван, холодильник, кухня. Как мог, убивал время, лишь бы не думать о работе. Впрочем, ближе к вечеру понимание, что новая трудовая неделя неизбежна, как локомотив ворвалось в сознание. Лежишь на спине, в прихожей тикают часы и мысли... Долгие-долгие мысли. Утром еле собрал себя по частям. Сонный, уставший, злой, пытался проснуться. Запихивал в себя завтрак, запивая черным кофе. Движение на автомате. Не помню, как до работы дошел, настолько хотел спать. И это нехороший знак. Явно надо возвращаться к обычной жизни. «Дождь?» Посмотрев на небо, удивленно прошептал я. «Он слабый, бери арматуру», — подбадривал напарник. «Быстрее отнесем, быстрее перекур». А небо затягивалось, и уже где-то вдали послышался раскат грома. Удивленный Петрович полез в телефон и, матеря синоптиков, приказал всем сворачиваться. Молчаливое бульканье чайника в бытовке и грустный взгляд прораба на усиливающийся ливень. Конечно, погода стройки не помеха, в любых условиях можно работать. Выдать дождевики, поставить тены, гидроизолировать все энерготочки. Даже бетон можно заливать в такую погоду. Есть специальные марки и технологии. Плотины же как-то строят, а там вода постоянно течет. И все это замечательно работает, но на других стройках. Только не с нашим прорабом. Здесь даже касок на всех не хватает, не говоря о дождевиках. Вот поэтому взгляд у дяди Степы был грустный. А самое забавное — к вечеру, ровно минутка в минутку перед уходом домой, ветер разогнал тучи, и кое-где появилось солнышко. Мужики немного бухтели, а я радовался. Перед сном даже посмотрел погоду на завтра, надеясь на повторение такого денька. Но, увы, переменная облачность не давала шансов на халяву. «Быстрее переодевайтесь», — бухтел прораб. «И так два дня впустую. Кран уже едет. Сегодня начинаем левую половину третьего этажа, а к концу недели, как хотите, будет бетон». Бригадир молча раскурил сигарету и, изредка посматривая на парней, продолжил переодеваться. Идея ускориться не нравилась никому, но возразить нечего, действительно, два дня простоя. Тут подъехал обещанный кран, и, выдохнув, я пошел на подъем арматуры. Как говорится, спасибо и за два дня отдыха с таким прорабом. Но как только мы подняли первую партию железа, из кабины выбежал крановой, гневно жестикулируя. Из мотора железного помощника тоненькой струйкой поднимался сизый дым неожиданной беды. А потом даже на этаже был слышен мат прораба, но деваться некуда, работу никто не отменял. Петрович приказал попить кофе и тягать арматуры вручную. На третьей ходке начал накрапывать дождь. Мы переглянулись с бригадиром, но прораб был непреклонен, мол, это и не дождь вовсе, так, пара капель, ничего страшного, можно работать. Продолжив тягать железо, вся бригада промокла. Так что в обед мы развесили робы, и недовольные условиями труда потребовали у бригадира отказаться выходить, если дождь не прекратится. И так пошли на уступки. Тягаем на третий этаж железо. А дождь не прекращался. Мало того, чинить в таких условиях кран было невозможно, и хотя прораб грозился лишить премии, после обеда никто не вышел на объект. Вечером, парясь в теплой ванне, я поймал себя на мысли, что мышцы не так сильно забиты, а усталость куда-то подевалась. Прожитые два дня в попытках нормально поработать прямо радовали. В зарплатный табель пошла галочка. А что еще нужно? Подумаешь, премии не даст. Так с таким прорабом лучше без премий. Он переработкой каждую копеечку премии заставит отработать. А нагрузки действительно стало поменьше. То дождь, то кран, то ветер пару раз обесточивал стройку. Все эти форс-мажоры подбадривали. И вот так всю неделю, как бы сильно ни давил Степан Алексеевич, всегда что-то мешало выложиться по полной, до дрожи от усталости в мышцах. Вот так и прошла последняя неделя поста. «Завтра надо залить этаж», — с ухмылкой заявил прораб в конце смены. «Праздник», — послышался недовольный гул ребят. «Давай на понедельник», — предложил бригадир. «Ребята и так выложились, этаж собрали. Один день ничего не решит». «В понедельник отгрузка цемента дороже, плюс логистика. Мы пятые в очереди будем. По выходным заказов мало, поэтому можно и дешевле, и быстрее», — объяснял прораб. «На полдня выйдете, быстро зальем и празднуйте». Бригадир грустно посмотрел на нас, а мужики отводили взгляды, не соглашаясь работать. «Завтра целый день солнца», — уговаривал прораб. «Два рукава, три бетоновоза на подхвате. За пару часов все сделаем». Петрович, играя с кулами, ничего не ответил. Впрочем, молчаливого согласия мужиков хватило наглому Степану Алексеевичу, чтобы подтвердить бронь машин. И теперь, хочешь не хочешь, надо выходить. В глубине души возмущение просто раздирало мою нерешительность. Хотелось кинуть робу и уйти с работы. Но покорные взгляды ребят из бригады остужали пыл. Никто не кричал и не возмущался. Они смотрели на меня и улыбались, так, словно завтра обычный день, а не светлый праздник, в который нельзя работать. Надо выйти работать. Выйдем. Утро Пасхи началось с куличей, яиц и поздравлений. Деревянный столик в коптерке просто ломился от еды. Петрович лично достал литрушку вина и, подмигивая, разлил по чуть-чуть в пластиковые стаканчики. «Ну чё, готовы потрудиться?» — громко пробасил прораб и уверенным шагом подошел к столу. «Твою мать! Кто гвоздь кинул?» — неожиданно вскрикнул он, а я чуть не выронил стакан. «Покажи ногу», — попросил бригадир корчившегося от боли прораба. «Глубоко вошел? Как же ты так умудрился?» «Какой мудак гвозди из досок тут вынимал?» — сквозь боль рычал прораб Степа. «Кто тебе признается?» — с улыбкой ответил Петрович. «Дай вытяну». Он силой дернул, и ржавый изогнутый гвоздь предстал перед начальником. «Гнутый. Кто знает, с каких пор он тут лежит. «Надо в медпункт», — затягивая потуже ранку, прошептал Петрович. «Знаю, что надо», — недовольно ответил прораб и тут же добавил. «Петрович, хватит чаи гонять. Идите работать, кран подъехал». И работа закипела. Машины подходили одна за другой. Крановой, без суеты и лишних движений, лихо управлял стрелой. И действительно, за пару часов мы залили этаж. Аккурат к появлению раненого дяди Степы. Прихрамывая, он подошел к водителю бетономешалки и стал что-то эмоционально говорить. А когда очередь дошла до нас, стало понятно, что Степан Алексеевич заказал еще одну машину. И пока машина едет, нужно сварганить опалубку для будущей крытой стоянки. «Вот и городи опалубку сам, а мы после обеда поможем, зальем», грубо ответил на этот приказ Петрович, и вся бригада пошла в коптерку. Весь в поту, злой и с перебинтованным пальцем, видать, саданул молотком, через час прораб зашел в коптерку. Вид у него был отчаянный. Не то чтобы профессиональные навыки подвели, нет, просто гвоздь не шел в дерево. И вроде знаешь, как правильно делать, но кто-то все время путает. И гора гнутых железяк да неправильно отрезанных досок — наглядный пример, что все пошло не так. «Степан Алексеевич, бросай это дело. Давай налью красненького, разговейся маленько. Никуда не денется опалубка», — достав еще один пластиковый стаканчик, предложил Петрович. «Там машина приехала», — с дрожью в голосе прошептал прораб. «Ничего страшного, подождет», — взял его под руку бригадир. «Попробую, какие куличи моя жинка делает. Малой, налей ему вина». И вот так, под смех и разговоры, мы встретили светлый праздник. Самый вкусный стол в моей жизни. Я ел и не мог остановиться. Но главное — это чувство выполненного долга, даже несмотря на все издержки трудной профессии. И только сейчас понимается, что это были не просто ограничения в еде. Нет, это были испытания, после которых я уже никогда не буду прежним. «Вкусно, малой?» — спросил Петрович. «Божественно!» — с набитым ртом ответил я. «Как будто в первый раз ем копченый окорок». «Верю!» — с улыбкой поддержал захмелевший Петрович. «А по-другому и не может быть. На то он и пост». Сергей Лысков. Верба.